Нельзя смешивать. Габриэла всегда жалуется, что я не знакомлю ее со своими друзьями. Она очень хочет познакомиться с моими друзьями с факультета. Она меня просто замучила. А ты знакомишь ее с друзьями из университета? Я ее не прячу. Если мы встречаем кого-то на улице или на вечеринке, я ее знакомлю. Но ей хочется войти в мою компанию. Чего, если я правильно тебя понял, ты как раз не хочешь? Ну, смотря по обстоятельствам. По каким обстоятельствам? Ну, откуда мне знать? По обстоятельствам. Если все складывается само собой, хорошо. Но форсировать ситуацию? Нет уж, увольте. Ты шутишь? Что значит форсировать ситуацию? Если на факультете вечеринка, тебя пригласили, и ты идешь с девушкой, это по-твоему форсировать? Да, разумеется. Зачем мне ее брать с собой? Она там ни с кем не знакома. Это похоже на издевку, Дамиан. У меня был двоюродный брат, съедавший под бутерброды перед обедом и перед ужином, потому что, по его словам, он не мог ничего есть на пустой желудок. Не вижу связи между твоим анекдотом и моей ситуацией. Правильно. Сегодня ты не видишь никаких связей. Ты говоришь, что Габриэле не место в твоей компании, потому что она не знакома с твоими друзьями, и сам же не даешь ей возможности познакомиться с ними. Почему, Дамиан? Ну, потому что Габриэла... Почему, Дамиан? Почему? Почему? Да чтобы не смешивать. Что ты хочешь этим сказать? Все очень просто. Я не хочу смешивать разные компании. И не думаю, что это так легко. Обижается не только Габриэла. У меня постоянные ссоры с университетскими друзьями, которые тоже настаивают, чтобы привел ее я. Ну, никто не понимает, что я хочу, чтобы каждая вещь была на своем месте. Одно это одно, а другое это другое. Ну скажи мне, одно другое, и третье, и пятое, и десятое. Разве все это не внутри тебя? Ну да, ты прав. Внутри. Но снаружи я не хочу их смешивать. Это уже не в первый раз, не так ли? Да, это не в первый раз. Конечно, ты уже не раз говорил мне, что для тебя главное не смешивать. Ах, да, кажется, я как-то говорил тебе, что не хочу смешивать семью и друзей, людей из клуба и факультета, и не помню кого еще. Я полагаю, что действительно может быть полезно попытаться оберегать свою личную территорию. Но также я думаю, что слишком утомительно, и я сказал бы даже опасно, раскладывать по разным полочкам события твоей жизни и близких тебе людей, так, чтобы они никогда не встречались. А почему опасно? Потому что, мне кажется, если ты ставишь барьеры и ограничения, окружающие начинают сомневаться по поводу места, которое они занимают в твоей жизни, и просят разрешения участвовать в твоих делах, особенно важных для тебя. Это их проблемы, а не мои. Не будь таким категоричным. Может, это и их проблемы, но именно ты должен понять, что другой человек обижается. Он чувствует, что ты не пускаешь его в свою жизнь, пренебрегаешь им. В этом и состоит риск. Возможно, чтобы не смешивать, ты в конце концов ранишь других людей и разрушаешь ваши отношения, ставя барьеры. Мне кажется, я так поступаю только с разными компаниями своих друзей, потому что они действительно разделены. Дамиан, через несколько месяцев после начала курса терапии ты пришел на факультет без денег. А просил у родителей тебе не хотелось, помнишь? Я, естественно, предложил тебе взять их у меня взаймы на месяц, или пока они у тебя не появятся. Так все и было? Да. Помнишь, что ты сделал? Да, я отказался. Помнишь, как ты это объяснил? Нет, не помню. Ты мне сказал, что ты не ожидал и благодарен мне, но что ты не хочешь смешивать. Тебе не кажется знакомая фраза? Ну, хорошо, но ты ведь не подумал, что я не пускаю тебя в свою жизнь и пренебрегаю тобой? А ты в этом уверен? Ну, почти. Ты лжешь, ты совсем не уверен. Знаешь, с тобой я даже не уверен, что меня зовут именно так, как меня зовут. Могу сказать тебе со всей ответственностью, Дамиан. Именно не важно, что ты мне... Ты не все понимаешь. Когда от всего сердца предлагаешь свою помощь другому, а этот другой ее не принимает, потому что он глупый, гордый или просто так, тебя это совсем не радует. Первое, что приходит тебе в голову, это послать его куда подальше. Ну да, ты прав, я понял. Для разнообразия расскажу тебе сказку. Жил-был человек, у которого был довольно глупый слуга. Человек не был ни настолько мелочным, чтобы уволить его, ни настолько щедрым, чтобы содержать его, не требуя никакой работы. А это лучшее, что можно придумать для дурака. Так что человек, стараясь найти ему простые задания, чтобы глупец приносил хоть какую-то пользу. Однажды он позвал его и сказал: «Сходи в магазин и купи одну меру муки и одну сахара. Из муки делают хлеб, а из сахара сладости, поэтому постарайся не смешивать их». «Ты меня понял? Не смешивай их». Слуга сделал огромные усилия, чтобы запомнить приказ: «Одна мера муки, одна сахара и не смешивать». «Не смешивать». Он взял поднос и пошел в магазин. По дороге он все время повторял про себя: «Одна мера муки, одна сахара, не смешивать». Он пришел в магазин. «Дайте мне, пожалуйста, одну меру муки». Продавец окунул мерную кружку в муку, набрал ее полную, даже с горкой. Слуга подставил поднос, и продавец высыпал ее содержимое из кружки. «И одну меру сахара», — сказал покупатель. Продавец снова погрузил меру в ящик и достал ее полную сахара. «Не смешивайте их», — сказал слуга. «А куда же мне класть сахар?» — спросил продавец. Слуга подумал немного, и пока он думал, что давалось ему с большим трудом, провел рукой по дну подноса и понял, что оно пустое. Поэтому он сразу принял решение и сказал: «Сюда!» быстро перевернув поднос и, разумеется, рассыпав всю муку. Слуга вернулся домой очень довольным. У него была одна мера муки, одна сахара, и они не были смешаны. Когда хозяин увидел, как тот входит с сахаром на подносе, он спросил: «А где мука?» «Не смешивать их», — ответил слуга. «Она здесь», и быстрым движением он перевернул поднос, рассыпав сахар тоже.